Уважаемые радиослушатели, сегодня мы предлагаем вашему вниманию четвертую главу радиоповести «Записки демона» по мотивам произведения Сатсварупы Даса Госвами «Кто я, демон или вайшнав?». Снова пишу. Безусловно, потом я должен буду уничтожить это. Но когда мой ум в растерянности и панике, это помогает. Наверное, это моя привычка клерка. Мысли становятся яснее, когда ты записываешь. Затрудняюсь сказать, сколько времени прошло с момента моих последних записей. Сколько прошло дней после того, как я поговорил со следователем. Я думал, он пригласит меня на следующий день, но мы больше не говорили. Где-то неделю назад он появился в дверях моей камеры и сказал почти неофициальным тоном, что казнь прохлады, по-видимому, откладывается. Они все еще мучают его. Моя особая помощь понадобится тогда, когда они окончательно решат его убить. Несколько дней спустя стража собрала дюжину заключенных, и нас вывели работать снаружи. Мы заняты каменной кладкой наверху крепостной стены. Именно там я и встретил Триданди. Он старше меня, ему где-то под 50. Он такой же, как и я, болезненно худой. Они поставили нас вдвоем замешивать раствор для строителей стены. Как правило, мы работаем молча под присмотром стражи, но когда стража на перекуре или на обеде, у нас в Триданди появляется возможность поговорить. Я сказал, что меня посадили за симпатии к вайшнавам. Он рассказал, что жил в горах и многие годы медитировал на Вишну. Он был наивен в политических интригах демонического государства и однажды необдуманно начал проповедовать одному из осведомителей Хиранья-Кашипу. Его, конечно, избили и бросили в нашу темницу. Были заметны синяки и кровопотеки на лице, на плечах, и на руке у него была гноящаяся рана от ожога. Он в самом деле интересная личность. Иногда, когда нет возможности говорить, я замечаю, что начинаю рассматривать его сухое лицо, на котором выражение сосредоточенности то и дело внезапно сменяется улыбкой. Кто-то может полагать, что он сумасшедший, но в его поведении есть нечто, что дает уверенность, что он нормальный. Мы разговаривали с ним на протяжении последних 5 дней. А под конец он спросил меня, Ты действительно симпатизируешь вайшнавам? Раньше симпатизировал, ответил я. Но теперь я готов отказаться от этого. Ты можешь оставить практику сознания Кришны, сказал Триданди, но Господь никогда не забудет тебя. В Шримад-Бхагаватам говорится, что тот, кто совершил даже небольшое служение, никогда не становится снова таким, как Карми. Господь предъявит на него свои права. Триданди как-то загадочно улыбнулся и многозначительно кивнул. Конечно же, высказывания такого рода запрещены. Но, слушая его, я ощутил прилив радости. Строго говоря, я должен был бы донести на него за агитацию, но я ощущаю жажду слушать еще. Так же, как когда мой Тайтиджи впервые начал рассказывать о прохладе и Кришне, возвратившись из школы. Раз за разом, в коротких промежутках отдыха, я начал открывать Триданди свой ум. Бывали дни, когда вообще для разговора не представлялось возможности, а иногда мы оставались наедине на целых полчаса. Я начал относиться к нему как к вайшнаву, достигшему определенной степени совершенства, и потому решился открыть ему свои сомнения. Я признался ему в том, что не могу понять, кто я, демон или вайшнав. Триданди ответил, что как демонизм, так и преданность присутствуют в сердце обусловленной души. И там идет борьба за верховенство. «В случае со мной я скорее демон», — сказал я. «Во мне решающее слово имеет демон, и культура моя, и кровь демоничны». Триданди провел своими тонкими длинными пальцами по жиденькой бороде, оставляя на ней капли и звездки, и сказал: «Но, согласно Бхагавад-гите, ты не есть тело, ты душа. В этой жизни ты мог получить рождение в семье демона, но твоя подлинная сущность не в этом. К примеру, Прохлада Махараджа. Сын величайшего демона, однако Прохлада — величайший вайшнав». «Да, но ведь Прохладу заставили оставить сознание Кришны», — возразил я. «И это только вопрос времени, когда он будет казнен». Триданди посмотрел для проверки на стражу и, убедившись, что они не услышат, сказал негромко: «Это неправда. Прохлада в действительности победил. Хиранья-Кашипу и его палачи испытали все способы, но они не могут убить Прохладу. Они пытаются скрыть это, но у меня есть факты. Они пытались сбросить Прохладу в глубокую пропасть, но Вишну спас его. Они бросили его в кипящее масло, но это не причинило ему вреда. Он просто всякий раз оставался в непоколебимой медитации на Господа. Они положили его под ноги дикого слона, но слон обхватил его своим хоботом и посадил к себе на спину, как будто для прогулки. Ничего не причинило вреда Прохладе. Ни камнепад, ни жгучий мороз». Триданди продолжал: «Тогда они подмешали в его пищу смертельную отраву. И снова это не причинило мальчику вреда. Хирани и Кашипу полностью сбит с толку и поражен. Они боятся, что могущество прохлады не знает границ. Хирани и Кашипу сказал: «По-видимому, он бессмертен, а это значит, я погибну, так как оскорблял его Господа Вишну». Хирани и Кашипу в страхе перед прохладой. Триданди весело засмеялся над комическим образом перепуганного Хирани Кашипу. «Все эти известия кажутся мне слишком уж хорошими, чтобы поверить в них. Может быть, и мой Дайтиджи цел. Я признался Триданди, что сомневаюсь в том, что он рассказал. А он ответил, что я смогу и сам во всем убедиться, так как скоро все узнают об этом. Прохлада одержал победу». Триданди настолько не скрывает симпатии к вайшнавизму, что я опасаюсь за его жизнь. Он сказал мне, что обычно не каждому открывается, однако чувствует необходимость помочь мне. Когда я спросил, где его родина, он ответил, что скитался и что единственное его прибежище — это вернуться обратно к Богу. То, что он находится в тюрьме, видимо, его не очень беспокоит. Он говорит, что это материальное тело само по себе тюрьма для каждого в этом мире. И лишь только достигнув связи с Господом, мы сможем жить свободно. Я чувствую влечение к словам Триданди и к его уравновешенности. Если я сравниваю его с кем бы то ни было из своих знакомых, я обязательно отмечаю, что никогда не встречал более глубокого, сосредоточенного и исполненного чувством собственного достоинства человека. И ничто бы так хорошо не смогло восстановить мою веру в вайшнавизм, как общение с ним. Я думаю, он послан спасти меня самим Богом. Но если Кришна верховный, задаюсь я вопросом, тогда почему он допускает, чтобы его преданные так жестоко страдали? «Мы должны помнить, — говорит в ответ Триданди, — что в материальной жизни счастья нет. Даже если Кришна даст своему преданному спокойствие и процветание в этой материальной жизни, никто не будет жить здесь вечно. Настоящая милость Господа заключается в том, чтобы освободить преданного от привязанности к материальным желаниям. И один из способов научиться не привязываться — показать преданному, что эта материальная жизнь не дает подлинного наслаждения, а приносит одно лишь горе». «Тогда почему Кришна не проявит свое присутствие преданному, чтобы убедить его? С тех пор, как я сижу здесь, у меня нет сил думать о Кришне или воспевать, и моя демоническая натура берет верх. Я даже не способен убедить себя, что Бог вообще существует». «Если ты на самом деле обратишься к Господу, ты никогда не будешь для Него потерян, — ответил он. Ты говоришь, что Господь не является к тебе, что Он бросил тебя. Но как же тогда мы встретились и обсуждаем Кришна-катху в такой ужасной ситуации? Триданди продолжал. Это милость Всевышнего для нас обоих. Когда тебе кажется, что Он не приходит, воспринимай это как испытание. Господь предусмотрителен в том, чтобы дать преданному свое постоянное общение в бхакти-йоге, потому что взамен на бхакти он вынужден отдать себя самого. Он лишь желает убедиться, что преданный искренен. Я записываю эти вопросы и ответы так, как если бы это произошло одновременно. Но на это ушли недели. Я черпаю в этом чрезвычайное вдохновение. Крупица за крупицей я вычищаю сомнения из своего сердца. Похоже, Триданди, кроме всего, знает то, что происходит во дворце, и он снабжает меня информацией. Я не могу определить, откуда она приходит к нему, но я верю тому, что он говорит. Но откуда мы знаем, что Кришна действительно существует? Все, что я вижу, это лишь его изображение или какие-то статуи. Иногда это выглядит как миф, созданный вайшнавами. Если Господь существует, то, наверное, он, как Хираньякашипу, просто еще один великий кшатрия, только со стороны Индры. Когда я выкладываю подобные сомнения, Триданди не гневается, а только посмеивается про себя. Но потом хмурит брови и думает о том, что я спросил. И неизменно дает хороший ответ. Триданди говорит мне то же, что и в шастрах, но говорит своими словами. Так происходит, когда я испытываю насущную потребность воспринять знания через кого-нибудь другого. Триданди говорит, что Господь являет себя только тому, у кого чистое сердце, и факт, что Он есть Всевышний, подтверждают все великие мудрецы, которые долгие годы созерцали его в своем сердце или получили его личный даршан. Господь не стоит ни на чьей стороне. Он вознаграждает каждого в соответствии с его кармической деятельностью. В присутствии Триданди я замечаю, как повторяю рассуждение шастр, обращаясь к нему. Ему, по правде, не нужна моя помощь, но он ведет себя так, как будто бы в ней нуждается. Иногда мы чувствуем такое блаженство в общении друг с другом, что начинаем плакать, держа друг друга за руки. Стража считает, что мы все сетуем на свою судьбу, а мы рассказываем о радостях Вайкунтхи и благодарим Господа. Я теперь воспринимаю свои физические и умственные страдания в новом свете, как очищение от груды собственных нечистот и грехов. Триданди говорит, что учителя прохлады Шанды и Амарка уговорили Хираньякашипу отпустить мальчика обратно в школу. Хираньякашипу подавлен своей неспособностью убить прохладу, поэтому учителя пытаются вдохновить его. Они говорят, что в конце концов прохлада просто маленький мальчик. Верит он в Бога или нет, какая, собственно говоря, разница? Его действия не обладают весом. Им, Шанди и Амарке, дескать, просто нужно побольше времени. И они убеждены, что смогут убедить ребенка в совершенстве демонического учения. Они утверждают, что обучат его дипломатии, принципу «разделяй и властвуй», и как применять, когда надо, силу. И Хираньякашипу согласился. Так что теперь все по-старому. Прохлада вернулся в школу. Не знаю, как Триданди получает всю эту информацию, но многое из того, что связано с ним, необычно. Может, он использует ягическое могущество. Или же попроще, у него есть контакт с кем-то снаружи. Но ему я верю. И верю, что мой сын теперь тоже из тюрьмы выпущен и регулярно ходит на занятия. И пока в данный момент ему ничего не грозит. Вчера я признался Триданди о своей сделке со следователем и в том, что буду теперь доносить на вайшнавов. «Ты обо мне тоже расскажешь?» — отреагировал Триданди. Он засмеялся, но потом взглянул на меня серьезно. «Конечно же нет», — сказал я. «Но что мне делать?» «Впрочем, я знаю, что делать. Я согласился играть роль разведчика, а на самом деле буду, напротив, контрразведчиком. Если меня выпустят из тюрьмы, я буду жить как вайшнав. Решено. Я буду, насколько возможно, маскироваться. Но служить буду тем, кто на стороне Верховного Господа. Скорее бы только выбраться отсюда. Несмотря на то, что общение с Триданди превращает ад в небесное царство, я хочу вернуться поскорее в свою семью. Вы слушали четвертую главу радиоповести «Записки демона» по мотивам произведения Сатварупа Даса Госвами. Читал актер Сергей Курдюков, звукооператор Наталья Турлова.